Глава 4. Я оглянулся по сторонам, но до таксистов было далековато, а других зрителей поблизости не наблюдалось. «Тихо ты!» — цыкнул я на Мирона, и тот, понимающе кивнул, не сводя, впрочем, внимательного взгляда со спасенной девушки. «С чего вы вдруг взяли, что она вампир?» Мерзкий непонимающе переводил взгляд с меня на Нину. «А ты у нее спроси», — язвительно ответил за меня Мироха. «Как она проводит вечера? Откуда шла такая красивая и почему так дернулась на мою руку?» «Извините меня», — тихим, безжизненным голосом ответила девушка. «Я искала свою сестру, а лекарство блокирует ощущения. Я не пью кровь людей, я ее никогда не пробовала». «Свежо предание, довериться с трудом», — саркастически заметил Мирон, но Нина не стала ничего отвечать ему. Она подняла на меня глаза и тихо спросила. «Можно я достану лекарство? Оно в кармашке рюкзака». На спине у девушки действительно висел миниатюрный рюкзачок, который сливался с ее одеждой. «Я слежу за тобой, поэтому без глупостей», — предупредил я девушку и разжал объятия. Нина без суеты расстегнула молнию и извлекла небольшой футляр, причем, как по мне, так очень характерный футляр. Я такие пару раз видел. Ими торговал Мося, и мало того, что он заламывал за эту деревянную шкатулочку несусветную цену, так еще и не каждый мог стать счастливым обладателем такого пенала для лекарств. Это был некий показатель избранного отношения владельца гомеопатической аптеки. Да и само средство Мося продавал далеко не всем. Многолетние исследования вампира-торговца увенчались успехом, он сумел создать средства, избавляющие вампиров от жажды крови. Правда, это не значит, что он поставил производство такого востребованного лекарства на поток. Приобрести его могли только очень обеспеченные кровососы. Значит, девочка при деньгах. Если она носит с собой запас чудодейственного средства, то чисто гипотетически можно предположить, что она нам и не соврала. Вот только разве это что-то меняет? «Давайте куда-нибудь во дворы отойдем, пока тут зеваки и полиция собираться не начали», — предложил Мирон. Мысль была более чем разумной. Поэтому, не сговариваясь, мы направились в обратном направлении. Там как раз за домом была детская площадка. Слова Нины о том, что она не пьет людей, проверить невозможно. На кровь Мирона она среагировала. Еще и Эдик со своими рассказами. В каком районе людей убивали? А если это она? А сейчас идет рядом с нами, прикидываясь невинной овечкой, и смеется над нами. Девочка-вампир при желании этих пятерых сама покрошить могла. Но не сделала этого. Почему? Может, как раз-таки хотела, чтобы они ее в какой-нибудь темный подвал затащили, а там бы она уже порезвилась как следует. Что же делать? Оставить ее здесь представляется не самой разумной идеей. Вести к себе домой тоже глупость несусветная. Как поступить? «Нина, тебе ночевать-то есть где?» Мы расположились на скамейке, которая стояла на границе парковки и детской площадки. Окна домов вокруг уже почти все были темными, а во дворе так и вовсе ни души не было. Тусклый фонарь освещал песочницу скорее номинально, размазывая наши силуэты в пространстве. Тихо, спокойно, большего пока и не надо. Мерзкий баюкал ушибленную руку, а Мирон с интересом разглядывал порезанную конечность. Я светил ему фонариком смартфона и прикидывал, чем можно перевязать рану. Кровь не то что текла рекой, но платок, прижимаемый к порезу, уже успел пропитаться насквозь. Девушка постепенно приходила в себя, она уже не выглядела заторможенной и с интересом разглядывала нашу компанию. «Да я как-то не задумывалась еще об этом», — легкомысленно ответила она, садясь на заборчик детской площадки и болтая ногами. «Да, действительно, первый час ночи. Какие приличные вампиры в это время думают о ночлеге?» С вызовом проворчал Мирон. «По улицам еще столько алкашей невыпитых бродит». «Да что ты к ней привязался?» Взвился внезапно Максим. «Она три раза уже повторила, что не пьет людей. Разве так не бывает?» «Может, и бывает», — с неохотой пробурчал мой напарник. «Только я в эти сказки до конца все равно не верю. Волка можно сколько угодно кормить, а все равно есть опасность, что он загрызет хозяина. Против природы не попрешь». «Твой друг, кстати, тоже не совсем человек», — заметила Нина спокойным тоном, глядя куда-то в сторону. — Но это не мешает тебе поворачиваться к нему спиной. — Ты это не сравнивай, — повысил голос Мироха. — Я Андрея давно знаю, а ты врешь нам на каждом шагу. — И в чем же, интересно, я тебе соврала?» С усмешкой спросила у него девушка. Она опять залезла в недра рюкзака и достала оттуда большой пластырь. «На, залепи рану, чтобы меня и себя не нервировать». «Что ты делаешь одна и так поздно в этом районе?» Уже более спокойным тоном спросил Мирон. Пластырь он взял, и, видимо, это хоть как-то начало примирять его с обществом Нины. «Сестру искала», — пожала плечами девушка. «Отец не хочет признавать ее существование, но я точно знаю, что она у меня есть. И вот ей действительно нужна помощь. Мне показалось, что я почувствовала ее ауру, когда появились эти придурки и сбили весь мой настрой. Большое спасибо вам за помощь, но я бы и сама с ними справилась. Просто отвлекаться не хотелось». «Мама дорогая», — опять начал заводиться Мирон, «то есть по улицам где-то бродит еще одна голодная вампирша? Вечер явно перестает быть томным». По телу пробежал неприятный холодок, и я завертел головой, пытаясь понять причину неудобства. Только что кто-то начал магичить, причем в непосредственной близости от нашей компании. Я обратил внимание на темный силуэт машины с выключенными фарами, медленно двигавшийся по двору в нашу сторону, и понял, что источник волжбы скрывается именно там. Прямой угрозы я не ощущал, но то, что неизвестные появились здесь по нашу душу, был почти уверен. Автомобиль подъехал ближе, и из него стремительно выпорхнули две высокие темные фигуры. Разглядеть их подробно не хватало освещения, да и гости оказались одеты исключительно в темную одежду. Один из них распахнул заднюю дверцу автомобиля, и наружу выбрался невысокий гражданин. Внешностью он располагал не такой внушительный, как его спутники, но вот энергетикой обладал мощной. Я почти на физическом уровне почувствовал исходящую от него ауру и с горечью осознал, что перед нами стоят три вампира. Мирон был прав, вечер и правда переставал быть томным. «Уважаемые!» — обратился к нам невысокий. «Вам пора домой!» Он странно растягивал букву «А», а еще он использовал вампирский зов для ментального воздействия. Мы с Мироном остались безучастны к его потугам, а вот мерзкого приложило практически мгновенно. Он повернулся к нам каким-то ломаным, неестественным движением и, глядя в мою сторону, сказал нетвердым голосом: «Домой надо». Я совершенно не представлял, как снять воздействие зова, но неожиданно на помощь пришла спасенная нами Нина. Она взяла Максима за ладонь, и тот дернулся, как будто выныривая из воды. «Какие еще фокусы в запасе?» — негромко спросила девушка, видимо, прекрасно знакомая с пассажирами автомобиля. «Нинель!» — голос незнакомца был почти ласковым. «Твой отец очень озабочен твоей отлучкой и послал меня убедиться, что ты не попала ни в какие неприятности из-за своих ошибочных мечтаний. Садись в машину, и я отвезу тебя к нему». «Я не пойду с тобой, Контерил», — неожиданно звонким голосом ответила Нина. «Передай отцу, что я могу сама решать, где и как мне жить». «У меня приказ доставить тебя домой», — буквально прошипел вампир. «Разбирайся сама со своими проблемами, но не надо создавать их мне своим неподчинением». «Слышь, крокодил, или как там тебя?» Мирон продолжал сидеть на скамеечке за спиной мерзкого, но даже и не думал приподняться. «Девушка сказала, что не хочет идти с тобой. Чего ты упираешься?» «Заткнись, человек! С тобой никто не разговаривает!» — подал голос один из подручных Контериила, но подобные выступления Мироху никогда не останавливали. Он уже открыл рот для очередного оскорбления, но тут я решил вмешаться. «Давайте оставим ненужные оскорбления». Я положил руку на плечо Мирона. «Нам не нужна драка. Впрочем, вам она не нужна тоже. Ее итог может оказаться крайне непредсказуемым для нас всех. Ведь так, Контериил?» «Да ты...» — начал было все тот же дерзкий юноша, но тут же замолчал, увидев жест своего предводителя. «Какая интересная встреча!» — протянул Контериил, и мне показалось, что его глаза в темноте блеснули красным. «Я слышал о тебе, оборотень. Кажется, тебя зовут Андрей». «А вот я про тебя никогда не слышал», — в тон ответил я вампиру. «Но тебе кажется правильно. Так что мы решим? Будем драться или расстанемся друзьями?» «Я не могу просто развернуться и уйти, а Андрей?» — с каким-то сожалением и досадой проговорил вампир. «Более того, твое присутствие здесь вызывает много вопросов. И если Нинель сейчас не поедет с нами, то на них придется отвечать мне. А где гарантии, что я останусь в живых после ответов?» «Так ты и так уж давно мертвый», — пробурчал Мирон, рассматривая упырей как экспонаты в музее. «Так что ничего страшного не произойдет». «Распространенное заблуждение!» Теперь в тоне собеседника слышалась улыбка. «Но я бы назвал наше существование особой формой жизни. Мертвыми можно назвать только некоторых из нас. Но сейчас не лучшее время и место для философских дискуссий». «Действительно, мы сейчас немножко другой вопрос обсуждаем», — снова вступил я в беседу. «Ну так как? Вы уедете сами или попробуете настоять на своем?» «Контарир, я с тобой не пойду», — практически по слогам отчеканила Нина. «А если ты причинишь вред этим людям и увезешь меня силой, то, клянусь, я добьюсь у отца твоего развоплощения». «О как! Милая девочка, ничего не скажешь. А ведь буквально полчаса назад и вида не подавал. А сейчас и характер проглядывает, и привычка повелевать. Интересно только, кто у нее папа? Сдается мне, что неприятности мы все-таки себе уже нажили просто потому, что вступились за нее у магазина». Контариил посмотрел на Нину долгим немигающим взглядом, а потом сплюнул себе под ноги. «Твой отец будет недоволен», — с угрозой в голосе сказал он и махнул своим помощникам. Мы молча смотрели на то, как вампиры грузятся в машину и выруливают со двора, по-прежнему не включая фары. А потом Мерзкий внезапно сказал: «Нина, а поехали ко мне, и завтра я тебе с поисками сестры помогу». «Куда поехали?» — удивленно посмотрел я на друга. «Она тебе что, голову заморочила?» «Никто мне ничего не заморочил». Мерзкий начал горячиться, и я всерьез испугался, что он находится под действием вампирского зова. «Просто я вижу, как вы на нее реагируете, а ей нужна помощь. Я не могу бросить ее на улицу и сделать вид, что ничего не было». «А что-то уже было?» — неловко попытался пошутить Мирон, но Макс на его слова даже не отреагировал. «Андрей, давай не будем ругаться», — прямо повторил он, глядя на меня. «Девушке нужна помощь, и я хочу ей помочь». «Я не отпущу тебя с ней вот так вот», — возмутился я, глядя на Мерзкого. «Макс, ты вообще отдаешь себе отчет в своих поступках, или она тебя зовом заморочила? Куда ты собрался ее привести? К себе в хату? Чтобы она тобой и позавтракала утром?» «Я не пью кровь людей», — с вызовом почти крикнула Нина. «Если вы так переживаете за своего друга, то можете не волноваться. Я взрослая девочка и могу сама о себе позаботиться». Она сделала попытку уйти, но Максим ухватил ее за рукав и тихим голосом попросил: «Подожди». К моему удивлению, Нина послушно замерла на месте, вопросительно глядя на моего друга. «Что мне сделать, чтобы ты перестал психовать и отпустил меня домой?» Мерзкий смотрел на меня немного из-под лобья, слегка наклонив голову, и явно не собирался отступать. Ну вот откуда в нашей шараге взялись только упрямцев? Честное слово, больше половины курса таких упрямцев было. Я не знаю, что сейчас произошло, но понимал отчетливо. Мерзкий закусил у дела. Он принял решение, и его с этой точки танком не сдвинуть. «Звони Эдику и объясняй ситуацию», — принял я, наконец, Соломонова решение. «Как он скажет, так и будет. В конце концов, жизнь твоя. Но если с тобой что-то случится, то развоплощать эту девочку будет именно он». «Я буду в этом участвовать», — мрачно пообещал из-за моего плеча Мирон. А Нина, напротив, только язвительно фыркнула. «Мальчики, вы сейчас такие забавные». Она хотела еще что-то добавить, но снова замолчала, увидев жест Максима. Судя по всему, Эдик еще был на выезде, потому что ответил на звонок практически сразу. Мерзкий отошел на несколько шагов в сторону и что-то забубнил, а мы просто стояли и смотрели друг на друга. Мирон достал из кармана мятую сигаретную пачку и начал выбирать наиболее целую сигарету. Найдя искомый, он закурил, а потом заявил, продолжающий улыбаться девушке: «Если с ним хоть что-нибудь случится, я найду тебя. Я обещаю. И сделаю все, чтобы ты пожалела об этом». «Конечно, случится», — еще шире улыбнулась в ответ Нина. «Я планирую отдаться моему спасителю, причем сделать эту ночь такой яркой, что он никогда не забудет об этом. А ты уже ревнуешь?» Мирон сплюнул, а меня отвлек подошедший Максим. Он сунул мне смартфон и мрачным тоном пояснил: «Эдик тебя хочет». «Ну что, охламоны?» — услышал я голос полковника. «Даже до метро без приключений дойти не можете». «Ты только это хотел мне сказать?» — разозлился я. «Твой подчиненный доложил тебе, что он собрался сделать?» «Доложил», — спокойно ответил Эдик. «Пусть едет, раз ему так хочется. Может, действительно впечатлений на всю оставшуюся жизнь наберется». «Ты сейчас серьезно?» — изумился я спокойной реакцией Эдика. «Уж кто-кто, а он всегда был известным перестраховщиком». «Абсолютно». Тон в трубке даже не собирался меняться. «Скажи мне, Максим правильно произнес имя вампира, который пытался девушку увести? Это точно был Контариил?» «Ну да. Нина назвала его именно так», — подтвердил я, не понимая, к чему он клонит. «Хм!» — многозначительно промычал полковник. «Если я все правильно разумею, то эта девочка действительно никогда не пила человеческую кровь. Так что можешь не переживать за своего друга». «Ты в этом точно уверен?» — переспросил я, чувствуя, что мир явно начинает сходить с ума. «А что по поводу ее сестры?» «Конечно, точно!» В трубке послышался смех. «Ну и в конце концов, ты забываешь, что у Максима квартира в нашем ведомственном доме. Там обитает сразу три домовых, которые абсолютно точно не позволят безнаказанно выпить твоего друга. Так что успокойся и не отвлекай меня». И он отключился. «Нет, ну вот разве можно быть таким... таким?» И про сестру ничего не ответил. Так и не подобрав оптимального матерного слова, я вернул мерзкому смартфон и сказал Мирону: «Пошли, нас девчонки уже, наверное, дома заждались». И, обращаясь к Максу, добавил: «Сделай мне одолжение, вызови такси и скинь смс-ку, когда доберетесь». Я дождался кивка и повернулся к Мирону. «Ну, долго тебя еще ждать нужно?» Напарник понял, что я очень злой, поэтому без слов поднялся, пожал руку мерзкому и погрозил пальцем Нине. Я, не оборачиваясь, зашагал в сторону дома. Шагов через 30 меня нагнал Мирон и молча пристроился рядом. Мы вышли из двора и направились в сторону моего дома. Навстречу нам уже катила желтая машина такси. Я достал из пачки сигарету, сломал ее, достал другую и выкурил буквально в три затяжки. Достал следующую, но не закурил, а просто отшвырнул ее в сторону. «Эй, Андрюха, спокойно!» Похлопал меня по плечу напарник. «Ты чего так завелся-то? В конце концов, мы ему все объяснили, Эдику позвонили. Если уж он отговорить не смог, то что теперь?» Я не знал, что ему ответить. Меня раздражало упрямство Максима, равнодушие Эдика. Сейчас я был готов своими руками запихать Нину в машину этого Контариила, но понимал, что не все в этом мире зависит от меня. Девчонки, естественно, очень сильно удивились нашему внешнему виду, и байка про случайного пьяницу у ночного магазина показалась им не очень убедительной. Светка заметила мое возбужденное состояние, но быстро поняла, что я не настроен разговаривать. Мы приняли душ, закинули в стирку грязную одежду, еще раз перевязали руку Мирона и разошлись по комнатам спать. «Андрюха, выдохни», — сказал мне напоследок напарник. «Чему быть, того не миновать. Мерзкий сам сделал свой выбор». Я не стал ничего отвечать, только вздохнул и отправился в спальню. Светка попыталась было расспросить меня немного о произошедшем, но я успокоил ее поцелуями и обещаниями рассказать все завтра. Квартира погрузилась в тишину, но Морфей меня упорно игнорировал. Я покрутился и так, и сяк, полистал новости в соцсетях, почитал спортивную аналитику. Вжикнул телефон, оповещая о пришедшем сообщении. «Андрей, не обижайся, я не мог бросить ее на улице. Давай завтра поговорим об этом спокойно». Прочитанный текст как-то примирил меня с действительностью. Я выдохнул и решил, что до утра осталось не так уж и много времени. Укрылся одеялом поосновательнее, поцеловал Светку и закрыл глаза. Но уснуть я так и не успел. На тумбочке зажужжал мобильный телефон. Номер был незнакомый. Чертыхнувшись, я, чтобы не разбудить Светку, выскользнул из комнаты на кухню и уже там, стоя у окна, нажал клавишу приема. «Слушаю вас». «Доброй ночи, Андрей Александрович». Голос трубки почему-то напомнил главного героя из фильма «Крестный отец». Хрипловатый, неторопливый и с легкими оттенками превосходства. Не знаю, действительно у моего собеседника была такая манера разговаривать, или он специально для меня старался, но я улыбнулся. «Вообще-то не самое лучшее время для светских бесед», ответил я, параллельно прикидывая, что на себя накинуть, чтобы выйти из квартиры покурить. Не в трусах же в самом деле на общий балкон идти. «Мне очень неудобно беспокоить вас в столь неурочный час», — проговорил мой собеседник. «Но мой подчиненный только что доложил мне, что видел мою дочь в вашем обществе». «Знаете, вообще-то я сейчас дома, с женой, и никаких чужих дочерей рядом не наблюдаю». В ванной на крючке висели спортивные шорты, и этот факт порадовал меня просто безмерно. Придерживая телефон плечом, я немедленно принялся натягивать на себя одежку, из-за чего пропустил часть фразы, сказанной собеседником. «Недавно общались, его зовут Контериил». До меня начало доходить, что звонит отец Нины. Вот только где он взял мой номер? Я, конечно же, ни от кого не скрываюсь, но пробить информацию по человеку ночью — задача не самая легкая. «Так, мужчина». Выйдя из квартиры, я смог позволить себе разговаривать более свободно в плане громкости. «Давайте расставим все точки над «и». Я действительно некоторое время назад общался с вашей дочерью, но сейчас ее нет рядом со мной, и я не планирую отвечать вам, куда она направилась. В конце концов, ваши семейные разборки меня не касаются. Но если я все понял правильно, то ваша дочь совершеннолетняя и сама имеет право выбирать, где и с кем проводить время». «Мне говорили, что вы крайне ершистый молодой человек», — послышалось в трубке. «Но я советую вам подружиться со мной, а не враждовать. Это в первую очередь в ваших интересах и в интересах ваших близких. Возможно, вы правы, и ночь не самое лучшее время для беседы, но, как мне сказали, у вас тоже есть дочь, поэтому вы должны понять мои чувства». «Слышь, мужик», — выдохнул я в трубку, — «ты мне сейчас угрожаешь?» «Вообще-то я больше привык, чтобы меня называли князь». Голос собеседника был холоден. «Давайте вы успокоитесь и перезвоните мне. Я сейчас сброшу вам свою визитку». Я завершил вызов, выбросил окурок и немедленно закурил новую. Но вот с чего вдруг мерзкий запал на эту вампиршу? Тренькнул телефон, оповещая о пришедшем сообщении, и я, не глядя, открыл его. Затянулся, всмотрелся в экран, и сигарета выпала у меня изо рта. На фотографии пришедшей мне была действительно визитка. Причем имя я слышал совсем недавно. Князь Грабецкий.